так возбуждал их герой. И услышали все его голос. Прямо к стене понеслись толпою и начали быстро вверх подыматься к зубцам, уставляючи острые копья. Гектор же нес им захваченный камень, который у башни близко вздымался, широкий к низу, завостренный кверху. Глыба, которой и два из народа сильнейшие мужа, с дола на воз нелегко бы могли приподнять рычагами ныне живущие. Он же легко и один потрясал им. Легкую тягость ему сотворил хитроумный Кранион. Словно как пастырь, одной рукою руно захвативший, быстро несет, для нее нечувствительно слабое бремя. Так Преамид захватил и стремительно нес на ворота камень огромный. Ворота те были сплоченные крепко, створы двойные высокие. Два из внутри их запора встречные туго держали, одним замыкаяся болтом. Стал он у самых ворот, и, чтоб не был удар маломочен, ноги расширил и, сильно напрягшися, грянул в средину. Сбил подворотный оба крюка, и во внутренность камень рухнулся тяжкий. Взгремели ворота, Низасов огромный их не сдержал, и сюда и туда раскололись створы, камнем разбитые страшным. И ринулся Гектор великий, грозен лицом, как бурная ночь, и сиял он ужасно медью, которой одеян был весь, и в руках потрясал он два копья. Не сдержал бы героя никто, кроме Бога. Вмиг, как в ворота влетел он, огнем его очи горели. Там он троянам приказывал, к толпище их обратяся, на стену быстро влезать, и ему покорились трояне. Ринулись все и немедленно, те поднимались на стену, те наводняли ворота, кругом побежали ахейцы к черным своим кораблям, и кругом поднялась тревога.